Балок, приземистое, но широкое строение, окна которого были закрыты ставнями, крытое серым основным гонтом, отыскался в полукилометре от башни. К низкому крыльцу вела полузаросшая тропинка, выходившая из кустов малинника. Внутри оказалось сухо, полутемно и пусто. Центр единственной комнаты занимал большой стол, окантованный скамейками, угол, очаг, не печка, сложенные из почерневших камней. Под закопченным потолком шли антресоли. Вернее, это как-то по-другому называется, но мне вспомнилось именно антресоли. «Нифига себе!» — присвистнул Санек, внимательно оглядываясь. «Приют странников!» Около очага оказались сложены дрова, а выше обнаружилось волоковое оконце. Пока ребята распахивали ставни на ременных петлях, девчонки начали копаться на этих самых антресолях, перемазались сажей, но, к общему удивлению, обнаружили две пустые консервные банки, грубый берестяной туесок с солью, пачку свечей-самолепок, слегка подслипшихся, но вполне пригодных, ржавые ножницы, несколько мотков крепких ниток, ни единой иголки, и целую россыпь каких-то твердо постукивающих черных пластинок размером с полруки. Эти пластинки мы опознали как закопченные до невозможности куски рыбы неизвестной национальной принадлежности. Забегая вперед, скажу, что рыба так и не раскрыла тайны своего происхождения, но оказалась очень твердой и очень вкусной. С улицы всунулся Сережка и радостно оповестил: «Эй, народ, а тут сзади баня прилеплена, настоящая, честное слово!» Ленка Власенкова оживилась и испарилась с половиной девчонок. «Сейчас заставят таскать воду», — проницательно заметил Сморч. «И дрова колоть до отпупения». Его сетование никто не поддержал. Если честно, мы, как и большинство мальчишек, не отличались особой чистоплотностью, но полтора месяца мыться только в речках холодной водой от случая к случаю — это слишком. Бен тем временем извлек из одной банки, где искал тушенку, надо думать. Листок бумаги озадаченно на него уставился. «Дай сюда, пень!» Перегнувшись через стол, я выхватил у него листок и быстро подошел к окну. В меня засопели сразу со всех сторон. «Свет не закрывайте!» Пожелтевший листок из блокнота был украшен в левом верхнем углу блеклым рисунком «Плотина Днепрогесса». Я такие блокноты знаю, на каждом листке изображено какое-нибудь здание, музей, памятник и прочее. Что-то очень похожее на ностальгию охватило меня при виде побледневших строчек, написанных самой обычной пастой. Я перевел дыхание и начал читать вслух. 23 июня 1985 года. Оставаться здесь больше не можем. Уходим на юго-запад. Если кто найдет то, что мы оставили, пользуйтесь и удачи вам, кто бы вы ни были. Не теряйте надежды и держитесь вместе. Может быть, когда-нибудь вернемся. Игорь Дашкевич, 15 лет. Всего нас пятеро, из парней остался я один. Я сложил бумагу и убрал ее в банку. Вадим, ни слова не говоря, достал складник и, открыв его, отошел к стене, где начал вырезать почти сакраментальное «здесь были», приобретшее тут совсем иной смысл. Настроение как-то подскисло. Санек, он, по-моему, просто не хотел признавать, что его мучает рана, завалился в углу на одеяло. Олег Рыгин присел и начал осторожно высвобождать раненое плечо. Игорь Северцев с Кристиной, взяв аркебузы Танюшки и Вальки, объявили, что идут на охоту, а с ними заторопился Андрюшка Альхимович, сказав, что попробует насторожить ловушки. Я крикнул им, чтобы далеко не уходили, но проследить не получилось. Появился Игорь Мордвинцев и знаками вызвал меня наружу. «Пошли, посмотришь», — таинственно сообщил он. «Тут с полкилометра по ручью». Я удивился, но поперся следом. Ручей тек недалеко, за теми кустами малины, из-за которых мы вышли, но в стороне. Вдоль берега была песчаная отмель, мы по ней и пошли, держа оружие наготове. Это, кажется, уже стало привычкой. Игорь молчал, но явно волновался, и я заволновался тоже. Что он хочет мне показать? Редкостно огромную рыбу? Мордва. Не выдержал я. «Мы куда премся?» «А вот пришли», — тихо сказал он, отодвигая ветви ивы. «Смотри и удивляйся». «Нет, я не очень удивился. Просто на небольшой веселенькой полянке, где часто летали довольные жизнью пчелы, стояли в траве на пеньках шесть серовато-желтых ульев. Настоящих». «Ульи?» — пожал я плечами. «Так мы же знали, что тут есть люди». «Да я не про это!» — он отмахнулся. «Но ты же знаешь, у моего деда...» Он сбился, перевел дыхание и твердо продолжил. «У него в Дербене пасека!» «Ну, знаю!» Я вспомнил очень вкусный мед, который часто притаскивал Игорь, и тут же стал посматривать на ульи с эгоистичным интересом. «И что?» «А то, что он про это дело, ну, про пчеловодство, целую библиотеку собрал». «Ну и я читал, конечно». «Ну, это, в наших местах все, и мордва, и русские, ульи делали из обрубков колод, а тут, смотри». Я пригляделся и понял, что ульи сплетены из соломенных жгутов, а я сразу и не сообразил. «Понял теперь», — двинул бровями Игорь. «Понял», — протянул я. «Ульи плели скандинавы, германцы, прибалты, кажется». «Да не кажется, а точно», — кивнул Мордвинцев. «Тут где-то родня Арниса». «Ну не факт, может и немцы», — возразил я. «А если прибалты, так это еще лучше, они тоже из Союза». «Может и так», — кивнул Игорь. «Ладно, я просто тебе хотел это показать». Баня в самом деле работала, и Сморч оказался пророком. Правда, дров оказалось немало запасено в предбаннике, но воду пришлось таскать котелками и двумя рассохшимися бодейками, найденными тут же. Меня это дело миновало, раненых тоже. Олег Крыгин порывался помочь, а Саня, наоборот, сделал вид, что уснул, измученный страшными болями. Поэтому я, помотавшись без дела, сел затачивать все подряд клинки осколком найденного еще у Волги песчаника. Вжикая камнем по кромкам и стараясь уберечь пальцы, я думал о всяком разном, благо работа не мешала. Мысли отнюдь не все были радостные, всплыл образ могилы. Нет, все-таки страшно, если честно, думать, что рано или поздно, но неизбежно твоя жизнь закончится гибелью. Не просто смертью, а именно гибелью. И неизбежно. Мерзкая мысль, можете мне поверить. Но я отпихнулся от нее и всерьез задумался, что зимовать можно и здесь, а не волочиться на Карпаты. Тем более, что я про них просто так сказал. Подошла Танюшка в ковбойке с подвернутыми рукавами, подкатанных джинсах и босиком. Встала рядом, прислонившись плечом к дверному косяку, молча. Но это было уютное молчание, теплое, как наступавший летний вечер. Арнис, разведя неподалеку небольшой костерок, отпускал иголку, собираясь ее превратить в хирургическую по заказу Ольги. За домом булькали водой, смеялись и неразборчиво переговаривались. Андрюшка Соколов с Ленкой Черниковой по-хозяйски возились с ремнями на ставнях. «А вообще-то здорово, что мы все вместе», — тихо сказал я. «Здорово», — согласилась Танюшка. Я посмотрел на нее снизу вверх, волосы упали мне на глаза. «А как ты оброс, я у тебя таких еще не видела!» Это было правдой. У меня уже к началу каникул оказались длинные волосы, а прошло-то 2,5 месяца. Они отросли до кончика носа и до плеч. Ухаживать за волосами я не умел, да и проблематично тут это было, поэтому я просто пожал плечами. «А давай я тебе их подкорочу», — предложила Танюшка и чиркнула сзади по шее. «Вот до сих пор. Я постараюсь поровнее». От этого мимолетного прикосновения у меня захватило дух. Я смог только молча кивнуть. Татьяна сбегала в дом и, притащив ножницы, спихнула меня на нижнюю ступеньку, а сама устроилась выше и перехватила пальцами мои волосы сзади. Я закрыл глаза и поплыл, мечтая только об одном, чтобы никто не полез с какими-нибудь неотложными проблемами или просьбой показать, как фехтовать. Только не сейчас. Пусть она там как хочет меня кромсает, только бы подольше вот так перебирала пряди волос, мимолетно касаясь шеи, висков, щек, лба и сосредоточенно сопя. Я даже не замечал, что ножницы тупые и дергают. «Вот так лучше», — сказала наконец Танюшка. «Чего?» — сонно спросил я и, помедлив, откинул голову ей на колени. На миг почувствовал, как напряглись ноги девчонки, но тут же расслабились, и я, запрокинув лицо, увидел, что и она привалила спиной к косяку, задумчиво глядя в лес своими зелеными глазами. А руку... Руку, помедлив, положила мне на плечо. «Только бы никого не принесло», — взмолился я. «Принесло, конечно же». Вернулся Альхимович, и я оттолкнулся затылком от Танюшкиных колен. Посмотрел на нее, ощущение было такое, что ничего и не было. Взгляд Татьяны стал деловитым, она перешагнула через меня и отправилась куда-то по пути, громко вопрошая, нашли или нет орляк. Я подумал, что это и в самом деле вопрос. Мыла-то у нас не было, а без мыла, как говорил один знакомый нам дед, не мытье, а одно паскудство. Только если честно, мне сейчас было плевать на все. А тут вдобавок мне попался на глаза Сережка. Он скромненько целовался у маленика с Ленкой, пользуясь тем, что большинство людей у бани. Причем целовались они самым настоящим образом, в засос. Я мысленно взвыл, запустил очередным клинком как раз Сергеевой дагой в стену и убежал в дом, едва не сбив с ног Бена, который нагло завопил вслед: «Ну ты че, дурак?» И не получил по шее.